Глава 13. В свое крыло мы с Маржеттой возвращались в молчании. Она начала указывать мне на ошибки в этикете, которые я допустила при разговоре с владыкой, а я ответила, что жить мне осталось совсем ничего и не до тонкостей. На том наше общение и закончилось. Подумаешь, нельзя поворачиваться к нему спиной. Переживет. Это она еще мой разговор с ним в кабинете не слышала, а то в обморок свалилась бы, узнав, что я самого владыку послала прочь. Не понимаю преклонения перед королями и отношения к ним как к божествам. Обычные люди, просто повезло родиться в семье правителей. Или не повезло, тут как посмотреть. Власть — это ответственность и бремя, и не каждый способен их достойно нести. Владыка оказался впечатляющим мужчиной, как внешне, так и по исходящей от него ауре властности. Только я в своей жизни со столькими властимущими людьми сталкивалась, что на меня это не действует. Особенно позабавило, как он изображал очень занятого человека. Я должна была трепетать и ждать, пока он обратит на меня внимание? «Эй, ты позвал меня на разговор», «А теперь делаешь вид, что забыл о моем существовании?» «Смешно». С тем, что послала его не глядя, нехорошо, конечно, вышло. Но тут сам виноват. С женой нужно чаще встречаться, чтобы узнавала при встрече. А вообще, этот роскошный, сильный и уверенный в себе мужчина вызвал во мне лишь одно чувство — презрение. «Ишь ты!» Оскорбился, что ему должного уважения при встрече не оказали. А когда над его 31-й женой насмехались все, кому не лень, ему и дела не было. И еще это дурацкое приглашение на ужин. Благодетель. В общем, сам напросился. Мой визит ему костью в горле встанет. А впрочем, есть и что-то хорошее в этой встрече. Пользуясь случаем, я подала запрос на выезд в город. Попробую для начала пойти официальным путем. Требовалось узнать причину выезда, и я написала первое, что пришло в голову — посещение приюта. Я лучше деньги с приданого детям оставлю, чем хоть грош отцу Элиссабет вернется. Кстати, сразу стало ясно, что казначей с владыкой поговорить не успел. Сама решила пока не поднимать эту тему — Он и так раздраконен моим, пошел прочь. Но уступать я не намерена, а значит, мы еще схлестнемся. «Дракон раздраконен», — усмехнулась я про себя, оценив каламбур. «Действительно, звучит забавно. А вообще, нужно у него напрочь отбить желание со мной общаться. У меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на этого мужчину». Перед ужином Маржетта волновалась сильнее, чем я. Она и радовалась, что меня пригласили к столу владыки, и боялась, что я чего-нибудь выкину и разразится скандал, который докатится до Зандании. Спросят с нее за каждую мою оплошность, а потому компаньонка все пыталась наставлять меня, как правильно себя вести. Мне же было глубоко плевать на данное событие. Я даже особо не готовилась. Платье надела новое, но прическу не меняла, к неудовольствию Маржетты, лишь позволила ей перевить косы жемчугом. Собственно, этот ужин мог для меня и не состояться. Мало того, что я вышла впритык, не желая общаться лишнее время с курятником владыки, так меня еще и стража тормознула, выясняя, кто я такая и куда направляюсь. Брачный браслет снял вопросы о моей личности, но в приглашение владыки на ужин они не поверили. Вели себя они так, словно я самовольно решила пробраться на это великое событие. Мне пришлось ждать под присмотром двух стражников, пока сходят и подтвердят данную информацию. Два охранника для того, чтобы я не ушла. Я едва не психанула и не сказала, что возвращаюсь обратно, а они пусть сами с владыкой объясняются. В конце концов, все выяснилось, и меня провели в зал, где стоял накрытый стол. Семеро одного не ждут, и меня никто ждать не стал. Ужин был в разгаре, когда я вошла, и все взгляды скрестились на мне. Я чуть присела, склонив голову, приветствуя всех. «Ваши покои так далеки, что вы опоздали?» — с неудовольствием произнес владыка. «Не настолько». «Как мне бы хотелось», — едва не добавила я. «Тогда в чем дело?» «В вас. Пригласив на ужин, вам следовало предупредить стражу. Мне пришлось ждать, пока они подтвердят информацию. И вели они себя так, словно поймали тайно пробравшегося вражеского лазутчика». «Лаэр, кто это?» Едва не хором забеспокоились его жены. «Мы думали, что у нас семейный ужин». «Принцесса Элисабет Анире Танир, моя 31-я жена. Ей недавно исполнилось 18, и она может присутствовать за общим столом», — пояснил он и разрешил мне садиться. «Быть его мне ни в каких смыслах не хотелось». Так и подмывало напомнить, что обряда в храме не проводилось, и я ему не жена по факту. Так, запасной вариант. Но владыка уже говорил с Рогнедой, и спорить с ним — это опять привлекать к себе внимание. Во главе стола сидел он сам, жены по бокам в равном количестве. Мне оставалось лишь место напротив него, на другом конце стола. Лакеи быстро поставили приборы, нашли для меня стул. Уже не ждали и убрали, или вообще не ставили. Не удивлюсь, если владыка о моем приглашении на ужин забыл сообщить и слугам. «Странно, что вы помните о моем дне рождения», — произнесла я, садясь за стол и игнорируя потрясенные взгляды женщин, жадно и придирчиво меня рассматривающих. «Да-да, девочка выросла и похудела. Трепещите!» «Эх, если бы не ограниченность во времени, я бы устроила всем райскую жизнь, поиграв на нервах». «Что вас так удивляет?» — впился в меня взглядом владыка. «Ведь подарка я так и не получила», — укорила я его, если уж он сам вспомнил о минувшей дате. «Разве это не обязанность мужа? Поздравить, раз он позиционирует себя именно мужем». «Я был в отъезде. Не переживайте, я исправлю это недоразумение. Украшения из каких камней вы предпочитаете?» И спросил это с такой насмешкой, что я тут же заподозрила. Он точно знает о том, что никаких подарков я не получала ни на один свой день рождения, а драгоценности у меня появились лишь после объявления о нашей свадьбе. И его высокомерно насмешливый вид подвиг меня затронуть эту тему при всех. Я холодно ответила. «Не утруждайтесь. Из своих драгоценных камней я и сама способна заказать себе украшения по вкусу». «Я вас не понимаю», — напрягся владыка. «Я недавно узнала, что вы делаете подарки своим женам из камней, принадлежащих мне», — произнесла я, тщательно расправляя салфетку на платье. А когда возникший шум чуть утих, подняла взгляд на владыку и добавила. «Нет, я слышала, что драконы скуповаты, но чтобы настолько...» «Вы называете меня вором?» — прорычал владыка таким тоном, что за столом воцарилась мертвая тишина. «Сами скажите, как назвать того, кто берет без спроса чужое? Впрочем, надеюсь, что это только недоразумение, и мне вернут взятое», — не дрогнула я под его испепеляющим взглядом. «Вы хоть понимаете, какое обвинение бросили сейчас в мой адрес?» — процедил взбешенный дракон. Весь налет расслабленности с него слетел, и я остро чувствовала исходящую угрозу. Передо мной сидел не просто мужчина, а разгневанный владыка империи, которого я посмела при всех оскорбить. Но чего мне бояться? Умереть на полтора месяца раньше? Ха-ха! К тому же, правда на моей стороне. Откинувшись на спинку стула, я бесстрашно смерила владыку презрительным взглядом. «Это не мои фантазии. Ваш казначей уведомил меня, что лучшие камни из шахт Альтага вы взяли на подарки. Я пока не возмущаюсь принародно и не выдвигаю обвинений. Мы на семейном ужине, и, надеюсь, удастся решить данное недоразумение внутри семьи». Дракон оценил мое «пока» и понял, что молчать я не планирую. «Я разберусь с этим», — произнес он таким тоном, что стало ясно. «С кого-то точно полетят головы. Надеюсь, не с казначея, а то отчетов от него я тогда не дождусь». Разговор на этом увял, и женщины тут же поспешили уделить все внимание еде, чувствуя разлившееся в воздухе напряжение. Я окинула их взглядом, но откровенного страха на лицах не заметила. Разгневанного мужа они явно не боялись. Может, слегка опасались, но не больше. Некоторые задумчиво хмурились. Вспоминали его подарки и прикидывали, какие из них могут быть из моих камней? А вообще, забавно. Я вроде как бы лишняя жена, запасная, и место мне нашлось лишь на торце стола, а выглядим мы с владыкой, как супруги, сидящие друг напротив друга. «Какие только глупые мысли не придут в голову!» — одернула я себя. «Не знаю, как женам, они в своих тарелках ковырялись, а вот дракону я аппетит подпортила. Он выпил залпом из кубка, а потом вперил в меня тяжелый взгляд». «Принцесса Элисабет, что же вы ничего не едите?» Заметил, оказывается, что я так и не притронулась к столовым приборам. «Наполните тарелку ее высочества», — приказал он слугам. «Да слуги дышать боялись, пока мы с ним разговаривали». «Не стоит беспокоиться», — остановила я бросившегося ко мне лакея. «Я уже ужинала». «Что-то я не понял. Вы же знали, что приглашены на ужин сюда». «С момента приезда меня уведомили, что так как я еще не ваша жена в полной мере, но и не гостья, то не имею права пользоваться плодами трудов дворцовой кухни, поэтому я заранее поела у себя». Дракон посмотрел на Рогнеду, но та все внимание уделила куску мяса в своей тарелке, нарезая его на мелкие кусочки. «Зачем же, по-вашему, я пригласил вас сюда?» «Чтобы поглумиться». Мои слова упали камнем, и все замерли в ожидании реакции владыки. «Вы сегодня делаете слишком громкие заявления», — грозно пророкотал он. «Может, вам так кажется, потому что я слишком долго молчала?» — бесстрашно парировала я в ответ. «Как иначе, если не глумлением над принцессой, можно назвать всю ее жизнь здесь? Ничего, что ее отправили без служанки, с одной лишь дамой в сопровождении. Во дворце обе не имели права ни на еду, ни на слуг, ни на прачечную. Двум женщинам пришлось самим организовывать свой быт, и помощи ждать было неоткуда. Только озвучивать все это здесь, за столом, я не собиралась. Не люблю, чтобы меня жалели. Да и зачем? Чтобы эти курицы насмехались потом за спиной, что я сама стирала свое белье и драила пол? Нет уж. Не знаю, что владыка увидел в моих глазах, может, накипевшую боль от несправедливого отношения к ненужной никому принцессе, но уже другим тоном тихо спросил. «Вы считаете меня способным на подобную низость?» «Я вас не знаю, но события показали, что вы способны на многое». И это прозвучало не комплиментом. На меня вдруг навалилась ужасная усталость. «Что я делаю здесь? Зачем трачу свое время на дракона и его гарем? Чтобы воззвать к его совести? Пристыдить? Да он народы завоевывал, что ему за дело до поломанной судьбы одной принцессы? Но это он несет ответственность за все, что с ней произошло, раз привез ее к себе и забыл. Что ж, если у вас нет такого намерения, а я не голодна, может, позволите мне удалиться? Не буду портить аппетит другим неприятными темами». Я поднялась из-за стола. Удивительно, но он тоже встал. «Останьтесь с нами. Позже нас ждут выступления акробатов и других артистов». Мелькнула мысль, что настоящая Элисабет была бы счастлива от такого предложения. Что эта девочка видела, живя в своем закрытом мирке? Меня-то вряд ли можно чем-то удивить. Я задержалась с ответом, но из-за того, что он поднялся, все женщины тоже вынуждены были встать. «О, нет, пожалуй, на сегодня уже достаточно цирка», — вырвалось у меня. «Цирка?» — сузил он глаза, видимо, услышав незнакомое слово. «Хочу сказать, что вы меня и так развлекли. Представлений для одного дня достаточно». В воцарившейся тишине я пожелала всем приятного аппетита, склонила голову перед драконом и вышла. Потом уже поняла, что разрешения от него на это так и не дождалась, а вдобавок сравнила владыку с комедиантом, развлекающим меня. «Ничего, переживет. Элисабет по его вине тоже много чего пережила. А как же, если не представлением, можно назвать встречу в кабинете, когда владыка закатил скандал из-за того, что я не узнала его? И сомневаюсь, что хоть один артист сможет переплюнуть по накалу эмоций то шоу, которое мы устроили для его жен и слуг за ужином». Что ж, судя по тому, что догонять и останавливать меня никто не стал, владыка решил не затевать скандал из-за нанесенного оскорбления. Или не захотел и дальше развлекать меня. Ох, я искренне надеялась, что мое поведение за столом отобьет у него желание снова меня приглашать. Но если пригласит, я из принципа не съем и крошки с его стола. Когда нуждалась, не предлагали, а теперь я способна и сама накормить себя. Утро началось с приятного сюрприза. Пришел стражник уточнить, во сколько мне будет удобно поехать в город. Это прозвучало музыкой для моих ушей. Мы утвердили маршрут. Помимо посещения приюта, я хотела посмотреть столицу. Планировала еще пообедать в городе, но это оказалось слишком сложным для реализации. Ради моего обеда пришлось бы закрыть все заведение, проверить его и еду готовить под присмотром стражи. Я, как представила, вздрогнула. Какое удовольствие есть в пустом ресторане, когда весь персонал трясется, останется ли доволен высокий гость и считает время, когда же он уйдет. Ладно, для первого раза прогулка и приют тоже неплохо. От счастья я закружилась по комнате. Какая жалость, что из-за слуг, наполнивших наше крыло, я больше не могу бегать. Принцессе это неприлично. Но и жить мне осталось совсем ничего. Нет нужды поддерживать себя в форме. А вот желание танцевать жило в моей крови всегда. И хоть это удовольствие мне осталось. Можно закрыться в покоях и отводить душу, импровизируя, пока никто не видит. Благо, комнаты здесь таких размеров, что любая танцевальная студия позавидует. А большое количество зеркал, которые я натащила, слуги считали моей причудой. Уже наслушались сплетен о том, что раньше я была толстушкой, и думали, что я собой любуюсь. Сама слышала, как две служанки об этом шептались. Их я рассчитала с хорошим выходным пособием, дав остальным понять, что больше всего ценю преданность и неболтливость. Это основные требования. Сегодняшний день принес еще один сюрприз. Мы уже собрались с Маржеттой в город, когда дворецкий сообщил, что ко мне посетитель — жена повелителя, Рогнеда. Я спустилась к ней, гадая, чем обязана столь высокому визиту, и судорожно ища в памяти принцессы правила поведения с женами владыки. К сожалению, Элисабет учили правильно вести себя с драконом, а не с его супругами. Сестры принцессы твердили, что она истинная и выше всех остальных, так что от этого толку мало. С Маржеттой мы этого тоже раньше не обсуждали, так как с женами я не сталкивалась до вчерашнего дня. Ладно, выкручусь. Но хоть бы знать, имею ли я право первой с ней заговорить, как хозяйка дома, или должна она, поскольку выше меня по статусу. К счастью, все разрешилось само. «А у вас здесь мило», — сделала комплимент Рогнеда, оглядывая все вокруг. Мне стало приятно, что она пришла сейчас, когда вокруг все блестит и дышит чистотой, а не до того, как здесь появились слуги. «Благодарю», — я склонила голову в приветствии. «Рада вас видеть». «Рады?» — изогнула она бровь. «Да, давно хотела поговорить. Позволите угостить вас чаем?» Мне удалось ее заинтриговать. «Жерар, чай в голубую гостиную. И скажите Санне, чтобы подала меренги», — дала я указание дворецкому. Хорошо, что как раз вчера их готовили. «Удивительно, но здесь такого десерта даже не знают, хотя всего-то и надо яичные белки взбить сахаром и подсушить в печи», — с любезной улыбкой пояснила я Рогнеде. «А меня удивляет, что принцесса знает, как готовить». «Здесь как раз ничего удивительного. Я была младшей из сестер, и когда они повзрослели и покинули детское крыло, от скуки частенько пробиралась на кухню», — ответила я. «Хотя это был кусочек из моего детства. Я зачастую коротала время на кухне, наблюдая, как готовит наша повариха, тетя Оксана». Цель своего визита Рогнеда решила обозначить сразу, как только мы остались одни и сели. «Это ваше». Она поставила на стол шкатулку и пододвинула ко мне. Шкатулку я заметила в руке Рогнеды сразу, но не подала виду, что догадалась, зачем она ко мне пожаловала. Открыв, увидела шикарное ожерелье из изумрудов, брошь в виде цветка, кольцо. «Это не мое», — отодвинула я шкатулку. «Ваше. Я уточнила, откуда взяты камни, которые пошли на эти украшения». «Если так, то мои здесь только камни, а не готовые изделия. Случись со мной такое, я бы вернула подарок дарителю. Пусть это не совсем правильно, но я взрывная, и оскорбилась бы, узнав историю камней, швырнула бы драгоценности ему в лицо. Но Рогнеда не могла позволить себе вернуть их владыке и принесла мне. Дескать, чужого не надо. Это ее просчет. Не понимает, что таким поступком лишь еще больше оскорбляет мужа. И я уверена, что высокородная драконица Алифа ко мне со своими украшениями не придет. У нее аристократическое воспитание. Она даст мужчине самому решить вопрос с его подарком, чтобы ситуация ее никак не коснулась и не отразилась на репутации. «Знаете, мне как раз хотелось об этом поговорить», — сказала я Рогнеде. «Прошу принять эти камни от меня в дар в качестве компенсации за мое недопустимое поведение при нашей первой встрече. Сделайте скидку на детскую наивность и излишнюю веру чужим словам». «Вы больше не считаете себя истинной парой?» — удивилась она. «Не считаю. В силу юного возраста и по неопытности я излишне романтизировала драконов и верила всему, что мне говорят. Впрочем, так это или нет, мы никогда не узнаем, ведь владыка отказал мне в проверке на истинность». «Хотите, чтобы я попробовала убедить его изменить решение?» «Нет, не хочу. Умереть в его огне или оказаться связанной с ним на долгое время? Знаете, мне одинаково не нравятся оба варианта». «А мне кажется, что это просто уловка, чтобы привлечь его внимание». «Верить или нет, вам решать», — успела сказать я, но тут открылась дверь и вошла служанка. Я замолчала, быстро захлопнув шкатулку. Мы подождали, пока она переставит с подноса на столик чайник с чашками и вазочку с меренгами. «Можете идти», — отпустила я служанку, а потом пояснила свои действия Рогнеде. «Не нужно, чтобы другие знали о цели вашего визита. Думаю, вашему супругу не понравится такое отношение к его подаркам». «Откуда такое беспокойство обо мне? Или считаете, что лучше знаете моего мужа?» Она впилась в меня взглядом. «Я его совсем не знаю. Можете не верить, но и не горю желанием узнавать ближе». «А вы изменились», — заметила она. «Пришлось быстро взрослеть». Я смотрела на Рогнеду и видела, что, несмотря на возраст, у них с Элисабет много общего. Мечты обеих о счастливом замужестве рассыпались в прах, и пришлось болезненно расставаться с иллюзиями. Вот не верю я, что она легко смирилась с наличием у владыки других жен. Если любишь, такое тяжело пережить. Каждый раз, когда он с другой, будешь рвать сердце на кусочки. Это аристократок с детства готовит к мысли о договорном браке, а она простого происхождения, из обычной семьи, где можно жениться по любви и идти замуж по зову сердца. Любимого невыносимо делить с другими женщинами, но в случае с таким мужем, как владыка, даже скандал не закатишь. Лично я не чувствовала обиды на Рогнеду. Ничего особо плохого она Элисабет не сделала. Просто поселила в крыло для запасной жены и лишила комфорта, вынудив обустраиваться собственными силами. Всего лишь щелчок по носу взорвавшейся выскочке. Она не могла знать о затруднениях принцессы с деньгами и не должна была беспокоиться, как та живет. Это обязанность владыки, и как раз он не желал ничего слышать о своей 31-й жене. Я разлила чай и пододвинула к ней вазочку. «Попробуйте, меренги». Взяла и себе. О чем еще с ней говорить, я не знала. Свою позицию обозначила, а в остальном между нами все равно пропасть. Но Рогнеда не стала затягивать с визитом. Съев штучку и отпив немного чая, она встала. «Я знаю, что вы сегодня собираетесь в город. Не буду задерживать своим визитом, но приглашаю вас завтра к себе. Вы же еще не были на женской половине. Заодно поделюсь с дворцовым поваром рецептом этих, как вы сказали, меренги. Интересные штучки». Последние слова прозвучали так, словно на самом деле это я ее заинтересовала. «Не думаю, что это понравится другим женам владыки», осторожно заметила я, особо не горя желанием идти в гости. «Уверена, что не понравится», — усмехнулась Рогнеда. «Ого! Кто-то решил расшевелить тихое болото и позлить с моей помощью других? Я только за». «Что ж, тогда обязательно буду. В полдень вам удобно?» «В самый раз». Шкатулку она забрала. А я с удивлением отметила, что на этот раз расстались мы с ней, пусть не как друзья, но точно уже не враги. Я проводила Рогнеду и немного задержалась, успокаивая нервничающую Маржетту. По поводу визита старшей жены не стала ничего объяснять, сказав, что мы просто поговорили. Я уже собиралась выходить, как явился посыльный от владыки со свертком для меня. Вскрыв пакет, я обнаружила там книгу по этикету с вложенной закладкой. Открыв ее на отмеченной странице, я прочитала название параграфа о правилах поведения за столом и выборе подходящих тем для разговора. Меня словно кипятком ошпарило. «Сволочь!» «Задержитесь!» — попросила я посыльного и бросилась к себе наверх. «Хорошо, что у меня есть книга законов». Пролистав ее, я нашла главу о супружеском праве и заложила закладкой это место, безжалостно подчеркнув ногтем строки, где говорится о том, что приданое невесты переходит в распоряжение супруга после свадебного обряда в храме. Быстро завернула книгу и отдала посыльному. «Передайте владыке от меня ответный дар». Когда он ушел, я потянула Маржетту на выход, а то мы так никогда не уйдем. Интуиция подсказывала, что кое-кто тоже скоро взбесится и может потребовать доставить меня к нему. Лучше к этому времени быть подальше от дворца.